Глава 13. Вспышка! Выстрел! На полу дымится еще раскаленное пятно от выстрела. Рука с оружием бессильной плетью свисает вниз. По спине девушки скользит чья-то изящная ручка. «Я не могу пошевелиться! Не хватает сил!» «Ну что же ты?» Мягкий, баюкающий звук голоса привлекает внимание, пугает и успокаивает одновременно. Не стоит быть столь напористой. Не всем это нравится. Мирал наклоняется над едва остающейся в сознании Лин. Сильно заметно, как последний едва удается контролировать свое тело. То тут, то там импланты выходят из-под контроля, вызывая произвольные движения. Александр, она такая напористая, с кучей игрушек. Мне нравится. Интересная, вкусная. Мирал, она нам нужна живой. Хорошо, милый. «Я буду нежна с нашей гостьей!» Звук удара. Еще удар. Глухой стук в отдалении привлекает внимание обоих говоривших. Райн. На грани безумия от боли. Но это лишь придает сил такому зверю. Почти дикое животное, что сейчас способно даже разорвать себя, лишь бы освободиться от сковывающих его пут. Кровь течет из каждой поры на его теле, превращая человека в обезумевшего алого гиганта. Бугрящиеся мышцы напряжены до предела. Невидящий взгляд рыщет вокруг. «Кровавый рейдер!» В голосе Мирал уже нет ни намека на те игривые нотки. «Чудно!» Прекрасные черты альвийки искажаются, заостряются. Худые и костлявые пальцы рук украшают длинные острые когти. «С тобой я нежна не буду. Они оба нужны. Пара резких шагов, и маг оказывается вплотную к рейдеру. Быстрый хлесткий удар ладонью, и легкое серебристое сияние окутывает тело Райна. На мгновение кажется, словно бы рядом с ним проступает еще одна его копия. Прозрачная, слегка отливающая серебром, и в то же время вся покрытая язвами и опухолями. Всего миг, и видение пропадает, а рычащий, агонизирующий человек замирает, а потом, будто подкошенный, падает на пол. Нужны! Пока нужны! Пойдем, Мирал, у нас еще много дел. Боль, туман сознания, бессилие тела. Лин пришла в себя. Давно позабытые ощущения вызвали не столько страх, сколько удивление. Свежие ощущения, вы не находите? Голос рядом дал понять, что она не одна. Когда о чем-то забываешь надолго, начинает казаться, что это все в новинку. Дальнейшее нахождение на минимуме своей активности могло вызвать необоснованную агрессию, что в ситуации с таким количеством неизвестных переменных могло привести к непрогнозируемым результатам. Пассивный анализ тела и имплантантов ничего не давал. Системы будто повисли. Связи нет. А значит, необходимо тянуть время и уменьшать количество информационных пробелов. Где я? Взгляд наконец-то сфокусировался, открывая вид на небольшую комнату, без излишеств, но вполне приспособленную к жизни. А учитывая те бараки, которые культ использовал для жилья, здесь вообще были хоромы, а в апартаментах не пытают и не убивают, по крайней мере, не пленников. В них проводят допросы. И не было необходимости в имплантантах, усиливающих скорость мышления, чтобы понять, что допрос уже начался. Вы у меня в гостях. Хотя статус гостя для вас можно назвать крайне шатким. Все будет зависеть от того, насколько продуктивен будет наш диалог. Перед Лин стоял бывший ранее корпоративник повеса. Вот только сейчас впечатление золотой молодежи он нисколько не производил. Ощущения были другими, и они, Лин, очень не нравились. «Я надеюсь, в ходе нашего разговора мы не будем отвлекаться на всякие глупости, вроде попыток меня убить, захватить в плен или то и другое в различных вариациях. Хотя в целом, если вы настолько скептичны, разок попытаться можете. Думаю, это должно повысить». Человек улыбнулся. «Душевность нашей беседы». «В этом нет необходимости». «Да? Странно. Вот ваш друг решил провернуть это в первые секунды разговора. Такой живчик, прямо и не знаю, откуда только силы берутся». «Райан мертв?» «Нет, что вы. Я же говорю, возможность попытаться я вам дал. Он не исключение. Все честно». «Что он рассказал?» «Ничего». Мужчина взмахнул руками, словно что-то вспоминая. «Нет, не то чтобы он не хотел. Просто пока говорить, как и двигаться, он не способен. В ближайшие пару часов так точно». Пауза. Она становилась почти что затяжной. «Зовите меня командор. Думаю, это будет последним, что вы узнаете от меня. Теперь я бы хотел послушать вас, а то мое приветствие и так крайне затянулось». «Что вы хотите знать?» Командор еще раз улыбнулся. «Четко поставленный вопрос лишает необходимости выдавать лишнюю информацию». «Мило. Тогда, думаю, нужно начать со всего сразу». «Что?» «Я вас не поняла». «Я хочу знать все». «Я вас слушаю». «Я... недостаточно точных... Лин». «Отлично. Видите, мы уже сдвинулись с отправной точки. Продолжайте. Все отлично. Я вас слушаю». «Я здесь по прямой команде глав культа. Ищу информационный накопитель, принадлежащий бывшему начальнику одной из корпоративных станций. Мне был предоставлен перечень координат его передвижения. По прибытию я должна была конфисковать носитель и уничтожить владельца, минимизировав информационную течь. Цель была ликвидирована. Информационный носитель найден у вас. Действия по его изъятию не принесли успеха». Девушка замолчала, ожидая реакции ее собеседника. «Куча всего сказано, но в итоге нет ничего, что не было бы известно из ситуации или логического мышления. Ловля рыбки в мутной воде не дала ничего, кроме мутной воды. Признаю, В плане оперирования информацией вы более профессиональны. Буду считать раунд за вами». Вопреки словам, командор не производил впечатления проигравшего. Наоборот, расслабленная поза, слабая улыбка на лице. Он размещался на единственном кресле в комнате, в то время как Лин присела на край небольшого дивана, на котором она и очнулась. «Кажется, мне все же придется конкретизировать свои вопросы». «Хорошо. Итак, дальний один, а точнее вирус, что он нес в себе. Отчего такой интерес? Ваша разработка? Вам удалось расшифровать носитель? Хотя, о чем я, если вы спрашиваете?» «Нет, это не наша разработка. Ни в коем случае. И это не вирус. Тогда что?» «Вы недооцениваете степень опасности данного феномена. Мы склонны считать его адаптивным организмом. Рукотворным? Возможно. Но явно созданным ни одной из известных нам цивилизаций. Он – это саранча, опухоль. Зараза, на которую случайно натолкнулся в своих исследованиях дальний один. Высокоактивный и крайне живучий. Адаптивность зашкаливает. Ассимиляция органики. Ассимиляция техники. Это ящик Пандоры. Если его выпустить в обжитый космос, то он станет подобен чуме и унесет миллиарды жизней. Мы объединились с рейдерами, лишь бы изолировать его. О вашем объединении мы поговорим чуть позже. Не будем вносить сумятицу. Значит, думаете, его не уничтожила гибель станции и дальнего один? Я считаю с вероятностью в 75%, что даже уничтожение станции не дало полного уничтожения адаптанта. И с 99% вероятности, что есть еще гнезда, кроме того, что вмещал в себя дальний один. Он лишь один из носителей. Логично. Заразиться можно лишь от кого-то. Нет, вы не поняли. Это не предположение, а реальная информация. Мы объединились с рейдерами в попытке удержать наши сектора. Это происходит с переменным успехом, но четкого решения найдено не было. Стоит нам зачистить один сектор, как нас атакуют из другого, ранее зачищенного и изолированного. И так из раза в раз. А если еще и корпорации проявят интерес, то они лишь станут крысами, разносящими чуму. Понятно. Мотивация ясна. Правда, методы не к черту. Он может адаптировать под себя как органику, так и технику. Какие еще методы противостояния, кроме выжженной земли, возможны в таком случае? Это единственный верный способ, который вам так ничего и не принес. Но меня больше интересует другой вопрос. Ваше продвижение к альвийским секторам – это намеренная акция? Мужчина пододвинулся ближе, пристально глядя на собеседницу. Адаптант более активен в той стороне фронтира. Мы стараемся образовать буферную зону. Насколько я знаю, рейдеры и культ в том районе ведут боестолкновения. По крайней мере, допрошенные мною пираты утверждали, что видели ваши бои. Лин замолчала. «Не все!» Говорить она начала неохотно. «Разделяют мнение относительно адаптанта. В основе наших мировоззрений стоит выход за пределы человеческих возможностей, дарованных природой. Многие, как среди нас, так и у рейдеров, видят в этом существе возможности развития более высокого порядка. Мы разделились». Командор откинулся назад в кресле, закинув ногу на ногу. «Хорошо. Много вопросов, много ответов, порождающих еще больше вопросов. Думаю, пока нам стоит прерваться и попробовать решить все постепенно. Не знаю, в радость или нет, но мне придется попросить вас погостить у меня еще. Я представитель культа, первый вменяемый из тех, что мне попадались, что само по себе интересно. Согласно букве закона, вы, будучи имперским командором, должны меня судить, исходя из статуса моей организации на территории империи». Мужчина развел руками, словно извиняясь. «Возможно, но я не подчиняюсь напрямую империи. Хотя методы ваших глав вызывают у меня отвращение, поэтому я бы посоветовал все же следить за поведением. Иначе реакция, как моя, так и моей команды, может сильно отличаться от теперешнего нашего общения. Не имперский командор. Как такое возможно? Мне кажется, вы начнете потихоньку понимать, когда мы прибудем на место. Линкор скоро завершит варп. Линкор? Мы на линкоре? Да, думаю, вам будет интересно посетить места вашей боевой славы. Заодно посмотрите поближе на дело ваших рук. К тому же, тут многие хотят навестить одного крайне смелого парня. Вы о чем? Та станция корпораций. Мы почти прилетели. Лин резко замерла. Замолчала. Линкор. Если адаптант захватит целый линкор на границе обжитого космоса, последствия не поддаются расчетам. Щелчки. Нарастающее гудение активированных имплантов. Похоже, их частичная недееспособность уже мало волновала девушку. Она активировала все, что могла, разгоняясь до максимальной мощности. «Это недопустимо!» Стальной голос. Взгляд, светящийся от имплантантов глаз. Но девушка не успевает ничего предпринять. Ее собеседник оказался быстрее. Стальной захват руки, в котором оказывается ее лицо, не могут разорвать даже усиленные мышцы. Ладонь командора закрывает глаза и часть лба Лин. Крик девушки, а за ним и вонь паленой плоти разносится по каюте. Беспорядочные движения, судороги. А мгновением позже она падает на пол, полностью потеряв сознание. Вот только на лице, кроме ожога во лбу, остается вплавленный туда осколок черного кварца. «Ну я же говорил, не любят у нас вашу организацию». «Ладно, частичный прогресс лучше его полного отсутствия». К тому же, так, думаю, будет удобней и спокойней для всех. Еще один беглый взгляд на лежащее на полу тело. Движения нет, но едва различимое дыхание говорит о многом. Глядя на это, командор тяжело вздыхает, но наклоняется над телом девушки, перекладывая его на диван. «Будем считать это моими извинениями за грубость. Хороших снов!» Двери каюты отворяются, пропуская мага. Стоило ему выйти, как рядом с закрывающимися дверьми оказывается Лиране. «Командор, что делать с телом?» «Тело в ближайшие пару часов отлежится, а потом я хочу видеть его на мостике». Легкое удивление во взгляде девушки. «Культист жив?» «Да, Лиране. Как показала практика, у нас оказались удивительно обширные информационные дыры». «Я присмотрю за ней. Как тебе будет угодно, но я могу тебя заверить, что я уже побеспокоился о решении данного вопроса. Тем не менее, ты все равно присмотришь, я понимаю. Некоторые вещи остаются непреложными в любой ситуации. Но я бы попросил тебя быть готовой скорее к внештатным ситуациям иного рода». «Каким именно?» «Возможно, та зараза, которую должен был уничтожить взрыв станции, не была окончательно нейтрализована». «Вирус? Такое возможно?» «Думаю, что да». «Тогда не находимся ли мы в зоне риска?» «Я много об этом думал и пришел к выводу, что, как бы это смешно ни звучало, но, похоже, мы единственные, кто наиболее максимально от нее защищен. Но, как бы то ни было, я должен убедиться. К тому же, все равно мы собирались забрать одного смелого парня со станции. Это было бы хорошо. Согласен? Думаю, стоит подстраховаться. Я к себе. Нужно сделать пару заготовок. Командор, что со вторым делать? Райан вроде». «Даже после моего воздействия он аномально агрессивен. Это странно. Пока он без сознания, отправьте его в медотсек. Нужно попробовать максимально очистить его кровь. Посмотрим, может, это добавит ему адекватности». «Вас поняла. Я сообщу, когда мы прибудем в систему». «Спасибо, Лиране. Буду у себя».